Глава 19. О поздних гостях и ночных приключениях. На музыкальный вечер я безбожно опоздала. Пройдя в зал, уже хотела было занять привычное место, как увидела Тамаля. Он сидел рядом с Салли и держал в руках потрясающей красоты гитару, темно-коричневый гриф и отливающая бронзой дека с орнаментом по кругу, так и манили прикоснуться. «Господин Тамаль, какая невероятная прелесть! Как же вы так быстро ее сделали?» «Лунного вечера, госпожа Алина. Я принес вам на пробу один экземпляр. Пришлось постараться, чтобы успеть. Не будь у меня магии, я бы долго возился, а так? Боец из меня никакой, но кое-что я все таки могу». С гордостью улыбнулся он. «Попробуйте. Надеюсь, что вы именно это хотели». Гитара идеально легла мне в руку. Она была легкой и удобной. Чуть настроив, я взяла несколько аккордов и едва не расплакалась от счастья. Мне так понравилось звучание. Оно показалось более привычным, да и сам инструмент уже ощущался родным. Дорогие мои слушатели, сегодняшний вечер я бы хотела посвятить господину Тамалю, потрясающему мастеру и настоящему музыкальному волшебнику. К сожалению, ни Тамаль, ни горничная не понимали слов земных песен, но мне было все равно. Сегодня я больше играла, чем пела. Сложно поверить, что привычные вещи могут придать столько сил и оптимизма. Или маленькая победа над императором так подняла настроение. На протяжении всего выступления я старалась смотреть на мастера, чем вгоняла его в краску. Салли рядом не забывала поддерживать его под локоть и периодически что-то шептать на ухо. «Бедный парень, столько впечатлений за один день!» Зрители встретили новый инструмент с восторгом и воодушевлением. Все-таки привычная музыка на гитаре звучит гораздо убедительнее. Шаль, Сарлем, Даттон и Аркай сидели в первых рядах по правую руку. Итан и Тамила сели на противоположной стороне, слева. На мои выступления стала собираться все более разнообразная публика, и в какой-то момент я заметила среди зрителей Тавредия. Мой невольный преподаватель аристократического важно кивнул и махнул рукой в знак приветствия. Ренар тоже заглянул, да так и остался стоять в дверях, словно забыл, что хотел уйти. Вдохновленная новой гитарой и его присутствием, я исполнила то, что пела чаще всего только для мамы и ее друзей. «Милая моя, есть только миг. Ты у меня одна. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На ней и закончила импровизированный концерт. Хотелось поставить радостную точку и оставить приятное послевкусие от сегодняшнего вечера. Выступление получилось необычно длинным, но люди все равно не хотели расходиться, и стало приятно, что я смогла доставить им радость. Сарлем подошел, взял гитару и долго разглядывал, а потом попросил показать аккорды. Он быстро их освоил, из чего я сделала вывод, что он неплохо знаком со струнными инструментами. Многие ушли, но я пока осталась. В привычной компании игроков, под тихий перебор Сарлема, мы договаривались о планах на завтра. Мы с Тамилой и двойняшками обсудили фасон и цвет моего нового платья. Оказывается, такое никто не носит. Цветными вещами сложно обозначить статусы, и поэтому дамы предпочитают привычную гамму — от светлого до темного. Я вернулась в покое счастливая и довольная, и только засыпая поняла, что так и не купила карту страны и города. Кроме того, стоило кого-нибудь расспросить, как здесь устроен общественный транспорт, есть ли отели или постоялые дворы, или теперь мой план стоит отложить. Император оказал мне доверие. Побег он расценит вполне однозначно, найдет и накинет новый поводок, или уже не сможет. Я все еще злилась на Ренара, но вчера он повел себя вполне человечно. Может, он не безнадежен? Ночью мне снилась счастливая загорелая Ленка. Она молча прижимала меня к груди, и от этого было и хорошо, и томительно тоскливо. Утро принесло ясность. Я думала, что быть готовой к неожиданностям и иметь запасы — это не подчинение, а предусмотрительность. Мало ли как дело сложится. А вдруг мы все-таки пойдем в горы? Или меня похитят? Лучше подготовиться ко всему. Все равно других дел у меня нет. Потратив следующее утро на сборы и перекладывание вещей, Я внезапно осознала, что у меня нет ни соли, ни зеркала, ни спичек или зажигалки. Или чем тут вообще огонь разжигают? Соль в очередной раз оказалась чрезвычайно полезной, а за зеркальцем пришлось сгонять в полюбившуюся комнату с красным цветком на двери. Заодно нашла несколько других важных мелочей. Например, запасной ремень, пару новых больших рубашек, которые можно носить как туники, и ручной фонарь. А вот спичек так и не обнаружила. В итоге сумка для путешествия была собрана, но вот самого путешествия все как-то не предвиделось. На улице свирепствовала невообразимая метель. Я с содроганием думала о том, что делала бы в городе в такую погоду. Даже в парк выйти не удалось. Поэтому сосредоточилась на переписывании песен в блокнот и штудировании аристократического. В изучении языка я делала небольшие успехи. Синай тоже активно принимал участие в обучении, когда у него появлялось свободное время. С чем дело обстояло действительно плохо, так это с магией. Она мне не подчинялась и не отзывалась. Резерв тоже не пополнялся. Это сообщил целитель, так как даже такую простую вещь про себя я понять не смогла. Следующие два дня бушевала непогода. Гитара стала настоящим спасением, а самыми яркими моментами дня были вечерние выступления или игры. Во время следующего концерта я предложила господину Тамалю оплату за гитару. Он отказался, взяв с меня слово, что я буду и дальше приглашать его на выступление. Слово я, конечно, дала. Зрители здесь были искренними и благодарными, а еще трезвыми, что никто не умеет ценить так, как ресторанная певичка. На третий день непогоды пришел Шаритон. Сначала я не хотела его принимать, но потом решила все-таки выслушать. «Госпожа Алина, спасибо, что согласились на встречу со мной». Я молчала, решив окатить его холодным равнодушием. Он откашлялся. «Мы подготовили для вас программу знакомства с природой нашей страны. Традиционно после последней метели, в день прилета Синесолок, мы устраиваем большой праздник приветствия весны. Я думаю, что он состоится в ближайшие дни. После этого холодов и морозов уже не будет, зато природа начнет пробуждаться». В лесу и в горах в это время довольно красиво, хоть и прохладно. Собеседник вглядывался в мое лицо, стараясь найти в нем отголоски эмоций. «Мимо кассы, дедуля, наслаждайся покерфейсом». «В небольшом приключении вас будут сопровождать Хаш, Сарлем, Даттон и еще несколько незнакомых вам магов. У вас есть какие-то пожелания касательно похода?» «Пожеланий у меня не было, так как отправляться в горы я вовсе не стремилась. Меня гораздо сильнее интересовали города и люди Альмендрии, чем безмолвные скалы. Кроме того, снег еще не сошел, и ночевать на улице будет как минимум прохладно, а как максимум дико холодно». Шритон ждал реакции, а я рассматривала его в ответ. Давно обратила внимание, что не все маги используют черный карандаш для глаз. Так делали лишь некоторые. «Асхель, Тавервель, Шритон, Келай». «Не связано ли это с возрастом? Ни Эд, ни Ренар, ни Синай косметикой не пользовались, хотя они все были достаточно привлекательны без нее. Не дождавшись ответа, собеседник глубоко вздохнул. «Алина, мне очень жаль, что все обернулось именно так, но для меня безопасность Эра важнее всего. Я действовал в интересах императора». Я все еще молчала. «А что тут скажешь? Моя безопасность, видимо, волнует только меня». «Безопасность в иной мир отправляющихся — дело рук самих отправляющихся». «Хорошо. Я понял, что вы не в настроении со мной разговаривать. Прошу вас подготовиться к путешествию. Всего доброго». Шаритон кивнул и вышел, а я осталась. Сегодня по уже сложившемуся расписанию ожидался вечер игр, и я подготовила фанты. Хотя изначально настроения не было, я все-таки неплохо повеселилась. Мы всегда играем так. В одной миске фанты с именами, а в другой — задание. На этот раз бумажка с именем Эда выпадала чаще всего. Нужно будет в следующий раз подготовить фанты только с его именем и посмотреть на реакцию. Эринар больше не приходил ни на музыкальные вечера, ни тем более на игры. И я начинала скучать по нему. Вся моя суровая решительность разлеталась от воспоминаний о наших поцелуях, заставляя дыхание сбиваться, а сердце делать кульбит. В нашу последнюю встречу он показал себя совсем другим, и мне хотелось лучше узнать именно этого Ренара. Самобичевание за мягкотелость не помогало, только портило настроение. Мне уже не терпелось увидеть жениха, хотя бы для того, чтобы в очередной раз поссориться. И, конечно, это желание сбылось совсем не так, как мне представлялось. В день прилета «Синий Солок» небо было пронзительно синим и до того насыщенным, словно готовилось пролиться на землю сверкающей лазурью. Солнце грело по-весеннему тепло, улицы заполнили люди и талиры. Я прогулялась до лавки Тамаля, чтобы сообщить о своих планах. «Доброго дня, господин Тамаль». «Солнечного дня, госпожа Лина. Наконец-то весна. Подзадержалась она в этом году. Зато теперь возьмется за нас в полную силу. Я хотела сообщить вам о своем возможном отъезде. Думаю, что сегодня состоится последний в этом месяце концерт. Не пугайтесь, если меня не будет в ближайшие несколько недель». «Какая жалость. Я только освоился с ролью гостя на ваших вечерах. Вечера обязательно продолжатся. Когда я вернусь, вы станете первым приглашенным. А пока предлагаю поддерживать связь через Салли. Дело в том, что не все осведомлены о моем отбытии, и хотелось бы оставить его в секрете». «Конечно. Спасибо, что вы нашли возможность попрощаться лично. У меня есть несколько дел в городе, и я решила совместить приятное с полезным. Кстати, вы не подскажете, где можно купить магический чехол для гитары? Я очень хочу взять ее с собой». «Так вот, возьмите в подарок». Щедро протянул он тонкий кожаный чехол. «Тамаль, вы слишком добры». «Отнюдь. Вы знаете, что у меня уже 7 новых заказов на вашу гитару. Один из них — от господина Маррона для коллекции дворца. Это большая честь и выгода, поэтому я только рад. В таком случае приму с удовольствием». Мягко улыбнулась я. Мастер научил меня правильно складывать гитару и перетягивать чехол. Удивительно. После всех этих манипуляций гитара становилась размером с небольшую книжку. Шикарно. «Тамаль, расскажите, как работает общественный транспорт в этом мире? Есть ли почтовые кареты или частные извозчики?» «Общественный транспорт? Что это?» — удивился музыкальный маг. «Есть корабли, которые возят товары в разные города и страны, а на всех главных трактах купцы берут попутчиков. Даже маги так ездят, если не хватает сил на портал. Дороги у нас относительно безопасные, да и разбойников при новом императоре почти не осталось. Но большинство путешествует на своих талирах, если таковые имеются». «А есть ли служба извоза?» «Нет, о каждой поездке придется сговариваться отдельно». «А что с постоялыми дворами или гостиницами?» «Так их строят на расстоянии одного пешего дневного перехода друг от друга. На всех трактах они есть в изобилии. Если на талире, то за день вы проедете 2-3 постоялых двора». «К сожалению, талиры у меня нет. Я любопытствую просто так, пока не знаю, когда и куда я отправлюсь. Подскажите, где можно купить карту?» «Через 2 лавки от меня, в магазине господина Патюза. У него есть и карты, и даже магические компасы». «Большое спасибо за информацию. Всего вам доброго, госпожа Алина, и буду ждать вашего возвращения». «И вам всего доброго, Тамаль». Про компас я как-то даже не подумала. Хорошо, что музыкант мне о нем напомнил. В указанной лавке купила ворох карт, которые меня разочаровали. Такие я и сама могла бы нарисовать. Ну да ладно. Какие есть, такими и буду пользоваться. Теперь я была окончательно готова к путешествию. Даже огниво местное приобрела. Но ехать или идти никуда не хотелось. Я соскучилась по Ринару и ничего не могла с собой поделать. Видимо, эта грешная истинность так действовала. Умом я понимала, что ничего хорошего в нем нет, а душой тянулась. Да и потом... Я начала сомневаться в своих суждениях. А вдруг он все-таки не так плох, как мне показалось? Музыкальный вечер получился довольно-таки кулуарным. Большая часть моих слушателей отсутствовала в связи с приготовлениями к празднику начала весны. Традиционно это был не бал, а пир. Меня никто не пригласил, поэтому я, с сожалением, поужинала в комнате одна. Невозможность увидеть Ринара расстроила, но я убеждала себя, что это к лучшему — и втайне все-таки надеялась, что он придет. Голоса во дворе мешали. Весь город праздновал. Из разных его концов доносились песни и крики. Столица гуляла. Помаявшись в кровати, я поздно уснула, только чтобы проснуться мгновение спустя от дикого грохота и воя в холле. Когда в спальню ворвался незнакомый мужчина, Я сидела на кровати во флисовой пижаме и протирала глаза. От удивления и ужаса я впала в ступор. Намерения ночного гостя стали понятны буквально через секунду. За ним в спальню ввалились четверо нетрезвых парней, и один из них развязно заговорил на высшем. «Это она, чур я первый». Меня попытались схватить, но я увернулась и упала с другой стороны кровати. После короткой борьбы меня за ногу выволокли сначала в гостиную, а затем в холл. Я отчаянно пиналась и брыкалась. Глазам предстала ужасающая картина. Несколько мужчин скрутили служанок, задирают им подолы и заламывают руки. От открывшегося зрелища я онемела. Два приставленных ко мне охранника валялись на полу и не двигались. «Отпустите меня, я невеста императора, вы не имеете права!» Кричала я поочередно на обоих языках. Мысли неслись галопом, все движения нападавших казались замедленными. Я яростно легалась, пыталась скинуть руку, схватившую меня за лодыжку. Добилась лишь того, что другой насильник схватил вторую ногу и сжал со всей силы. Они потащили меня по полу лицом вниз, и я дико запаниковала. «Не переживай, красотка, завтра невестой императора ты уже не будешь». Медленно, нараспев, сказал один из них. «Хашаль!» — истошно закричала я. «Он немного занят, дорогая, и на помощь к тебе не придет». Злобно оскалился другой. Мысленный приказ Аванесу, и мое тело покрывает тонкая, упругая кольчуга. Девушки в холле отчаянно визжат. Я изворачиваюсь и переворачиваюсь на спину. Взгляд выхватывает 9 мужских силуэтов. Двое держат меня за ноги и мерзко ухмыляются. Двое смотрят на происходящее с больным наслаждением. 5 чуть в стороне удерживают 3 девушек. В одной узнаю Артию. Лицо барабанщицы разбито, платье порвано на груди, а в глазах застыл страх. «Сволочи! Что они творят?» Меня переполняет ужас, захлестывает отвращение. Вот только выпустить магию не получается. Мои ноги перехватывают и растаскивают в разные стороны. Один из насильников встает надо мной и прижимает к полу коленом. Я судорожно бьюсь, пытаюсь освободиться, но это просто невозможно. Боль затуманивает разум. Я чувствую, как выкручивают руки, и тоже начинаю отчаянно визжать. У обидчика не получается снять с меня кольчугу. Он достает кинжал и пытается ее срезать. Боль оглушает. Перед глазами вспыхивают цветные круги, и я, наконец, выпускаю наружу огонь Ринара. 2 толстыми огненными плетьми он расходится по холлу и обвивает все 9 силуэтов тонкой пылающей веревкой, заставляет их реветь и кричать от боли. Меня выпускают из тисков рук, но 2 нападающих почти мгновенно выныривают из огненного захвата, хотя 7 огонь связывает в центре холла. «Бегите за помощью!» — кричу я служанкам и отползаю в сторону. Одна из девушек лежит на полу, 2 другие поднимаются и бегут в разные концы холла. Враги на мгновение замирают. Я вскакиваю на ноги и тут же падаю, сбитая мощным ударом. Боль разрывает тело. Я сжимаюсь на полу и обхватываю голову руками. Я чувствую удары кинжала, но, кажется, кольчуга сдерживает их. Или нет? «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Яростно рычит насильник и медленно замахивается. Я успеваю увернуться. 2 хватает меня за косу и поднимает вверх. 1 ударяет клинком по шее, но Аванес оказывается быстрее. Моя кольчуга теперь закрывает все тело и лицо, кроме глаз. «Чёртова защита! Нужно что-то посерьезнее. Злится насильник, по слогам выговаривая слова. «Меня держат за волосы. Я пытаюсь сопротивляться, вот только силы не равны. Секунда, и меня куда-то тащат. Огонь иссяк, резерв опустел, но пламенная плеть еще сдерживает 7 обидчиков. В холле воняет паленым мясом, вокруг стоит ор. От криков закладывает уши, но никто не приходит. Почему никто не приходит? Время тянется бесконечно. Я теряю из вида остальных нападающих, и лишь краем глаза вижу огненный портал, из которого выходят Ринар и Аддар. Кажется, за их спинами вспыхивают другие порталы. Я кричу, но все происходит слишком быстро. Меня подтаскивают к лестнице, и в корпус прилетает жуткий удар, от которого трещат ребра. Я лечу по лестнице вниз, инстинктивно пытаясь прикрыть голову руками. Чувствую, как ломается кость в левой ноге, как руку разрывает новая вспышка боли. Последнее, что я вижу, Ринар ударяет одного из нападающих огненным смерчем, но пламя соскальзывает и не причиняет тому вреда.